Затем до меня дошли новости о хаосе в стране, и самые лучшие, что я слышал, это новости о кончине всех других членов королевской семьи, кроме моей племянницы. Я придумал самый гениальный план, чтобы укрепить наше положение. Заметьте, план был определенно моим, даже если мои подчиненные могли бы сказать иначе. Все мы просто должны переехать в королевскую виллу, как в нашу новую оперативную базу. Место было защищено, и у нас был надежный путь к отступлению. Если что-то пойдет не так, хорошо, что я все еще сохранил свою старую королевскую одежду и экипаж. Это просто великолепно. К несчастью для нас, я не ожидал того, что нас там ожидало. После чаепития мы все вернулись в хозяйскую спальню. ГМ, я имею в виду моих подчиненных, которые помогали планировать мне наши следующие действия. Пока они гадали, почему люди, переодетые кучерами, до сих пор не вернулись, дверь без предупреждения распахнулась. Первой моей мыслью было разозлиться на незваного гостя, но, увидев, кто это, я на мгновение остановился. Чрезвычайно привлекательная девушка с длинными черными волосами, которые соответствовали ее одежде горничной, стояла там с безмятежной улыбкой на лице. Моей первой мыслью было попросить ее обслужить меня, пока я не заметил нечеловеческие уши и хвост, которые были у нее. Проклятое чудовище, неужели ты даже не знаешь, что это элементарная человеческая вежливость, стучать в закрытые двери, взревел я. Вопреки моим ожиданиям, волк-монстр проигнорировала меня и отступила в сторону, чтобы показать трех других служанок зверей. Было так смешно видеть таких чудовищных существ в том, что должно было быть униформой горничной, они действительно портили ее своими неприглядными формами. Я не могу поверить, что даже это получеловек, полулошадь тоже носила его. Хаем, похоже, все здесь, это очень хорошо, прокомментировал другой голос из-за монстров. Затем четверо из них отошли в сторону, чтобы показать мне красотку, которую я уже видел сегодня утром. У нее были каштановые волосы, заплетенные в одну косу на затылке, и она носила что-то похожее на чонсы с разрезом спереди, открывающим всем нам на обозрение ее оголенные бедра. На самом деле, он был вырезан так высоко, что я почти мог видеть мясистый изгиб ее идеального зада. Она, должно быть, поймала мой взгляд, так как на самом деле отодвинула подол немного в сторону, чтобы показать больше своей оголенной плоти. Я сглотнул, никогда в жизни не видел такой совершенной женщины. Не знаю, как я умудрился сегодня утром ее не разглядеть. Должно быть, из-за этого идиота-слуги я не мог наслаждаться видом этой красоты. Были ли и другие девушки похожи на нее по красоте? Я действительно должен пойти и навестить их сегодня вечером. Вспомнив, что она задала мне вопрос, я быстро кивнул головой, гадая, чего она хочет. Ку-ку-ку. Мастер послал нас сюда, чтобы развлечь вас всех, так что развлекать вас сегодня будем мы. К сожалению, мы не можем развлекать, как этого заслуживает особа ваших кровей, когда вы все одеты, так что, не будете ли вы так любезны, чтобы исправить это? Спросила она с улыбкой. Я сразу же потянулся к ремням, которые удерживали мою одежду на мне, когда один из моих подчиненных шагнул вперед. Погодите, почему бы вам, девочки, не раздеться перед нами? Давайте устроим маленькое шоу, а, о, это замечательная идея. Девушка улыбнулась нам. Но я хочу посмотреть, у кого из вас самый большой пакет. Тот, у кого самый большой, получает от меня особые услуги, понимаете? Услышав это, все мы поспешно разделись догола, показывая, что нам всем не терпится начать уже шоу. К сожалению, самый большой пакет принадлежал одному моему тощему подчиненному, который выглядел чрезвычайно гордым, демонстрируя его. Неважно, что она собирается сделать с ним, я прикажу ей сделать то же самое и со мной. Как раз в тот момент, когда эта мысль пришла мне в голову, хлыст с шипами по всей его длине появился в руках этой женщины будто из воздуха. У меня даже не было времени среагировать, прежде чем она хлестнула кнутом в сторону упомянутого подчиненного, длина которого обвелась вокруг той штуки между его ног, прежде чем она безжалостно оторвалась от тела. Я удивился, что пронзительный крик, который он издал, не заставил всю виллу сбежаться сюда. Я снова повернулся лицом к девушке и увидел, что она смотрела на нас с полным презрением. «Мастер сказал нам, чтобы мы развлекли вас всех, чтобы вы его не побеспокоили. О, мы определенно будем развлекать вас, что вы никогда этого не забудете. И даже убедимся, чтобы вы держались подальше от мастера. Девочки, давайте начнем их развлечение. Неужели уже слишком поздно сожалеть о том, что мы приехали сюда? Глава 352. Не снова. Глава 352. Не снова. Брендон Пофф. После того, как мастер вылечил девочек от похмелья, все они решили, что нужно устроить еще один день на пляже, так как теперь с нами была королева Гуин. Затем они одели королеву в бикини и вернулись на пляж, чтобы поиграть. А, с другой стороны, меня спросил мастер о том, как продвигается мое дело с таблеткой, и мне пришлось привести его обратно в нашу комнату, чтобы показать ему мои успехи. Я изо всех сил старался придумать что-нибудь, чтобы скрыть то, что мы сделали с этими нежеланными гостями вчера. У меня есть несколько теорий, начал я, изо всех сил стараясь скрыть свою неуверенность. Но это всего лишь мои догадки после некоторых экспериментов, поэтому я надеялся, что мастер поможет пролить свет на этот вопрос. Он ухмыльнулся мне. Это не проблема. Я бы забеспокоился, если бы ты хотя бы не пытался. Вот в чем суть алхимии. Я воздержался от того, чтобы сказать мастеру, что он, скорее всего, единственный алхимик, который может сказать это, так как именно он и только он может заменить почти любой алхимический компонент кварками. Любой другой алхимик должен беспокоиться о том, чтобы действительно собрать эти материалы, так что только самые богатые или самые влиятельные алхимики могли бы просто подумать о том, чтобы просто поэкспериментировать с алхимией. Я материализовал свой котел в углу комнаты, бросив туда большую часть ингредиентов, которые я использовал вчера, и оставив галлюциногены. Мастер кивнул. «Пока все хорошо, так что ты будешь делать дальше? Мастер, вы дали мне вчера огромный намек, так что я предполагаю, что следующим ингредиентом станет драконья кровь». Мастер расплылся в улыбке. «Естественное заключение. Мне положить это в котел, чтобы проверить твою теорию?» Я на секунду заколебался. «Если вам будет не слишком сложно?» «О, вовсе нет», успокоил меня мастер, шагнув вперед и занеся руку над котлом. «Хорошо, тогда сколько драконьей крови нужно туда влить?» Я был готов к этому вопросу. «Чаши будет вполне достаточно». Улыбка мастера стала шире, когда он кивнул на мой ответ, снова переводя взгляд на котел. От руки учителя начал исходить свет, прежде чем его засосало в котел, и вся эта штука яростно задребезжала в течение доли секунды, прежде чем резко остановиться. «Это должно сработать, а теперь делай то, что тебе нужно», — объявил мастер, отходя от котла. Я склонил голову в знак благодарности, занимая место, которое только что освободил мастер, протягивая свои чистые элементарные кварки к котлу. Как всегда, я все еще в полном благоговении перед абсолютным мастерством учителя над алхимией. Кровь дракона, которую он вложил, была настолько чистой, что если бы она была кристаллизована обратно в свою составную форму, страны могли бы вести войны за обладание ею. Чтобы иметь возможность создавать вещи, используя только чистые элементарные кварки, только для того, чтобы уметь делать это, алхимики бы убивали тысячами, только для того, чтобы научиться этому. Мастер, скорее всего, знал об этом факте, поэтому он не является зарегистрированным алхимиком и решил не регистрировать меня как такового. Вернув свою концентрацию к текущей задаче, я начал манипулировать кварками в котле, чтобы смешать их вместе, как я указывал, смешивая все вместе так, как я мог. Прошло около 10 минут, прежде чем все было улажено и готово, хотя мне казалось, что прошла целая вечность с тем, как мастер стоял рядом и наблюдал за мной. Мастер снова шагнул вперед, заглядывая в котел, чтобы понаблюдать за моей работой. Он материализовал стеклянную бутылку, которую достал из своего кольца для хранения, и засосал в нее часть содержимого котла, прежде чем передать ее мне. «Ну, а ты как думаешь?» – спросил мастер, на этот раз сохраняя спокойное выражение лица. Я взял бутылку и осмотрел ее, не будучи в состоянии сказать по его реакции, действительно ли он одобряет ее или нет. Результат, похоже, хорошо перемешался и был стабильным, так что с ним не должно быть проблем, верно? Когда я сказал это мастеру, он просто улыбнулся мне и кивнул головой. «Хочешь попробовать?» Я поморщился. Я не уверен, что хочу поменять свой пол, мастер. Мастер махнул мне рукой. О, не беспокойся об этом, я всегда могу вернуть тебя обратно, если что-нибудь случится. Как ты можешь узнать, правильно ли ты сделал или нет, если после приготовления не используешь это на себе. Вы могли бы мне сказать, с надеждой заметил я, и лишить тебя возможности узнать об этом из первых уст? Ни за что. Пей до дна, Брендон. Поскольку мастер уже сказал это, у меня не осталось другого выбора, кроме как подчиниться ему. Собравшись с духом, я откинул голову назад и одним глотком проглотил содержимое бутылки, изо всех сил стараясь не думать о последствиях. Я поставил пустую бутылку в сторону и стал ждать, когда наступит эффект, но даже через минуту ничего не произошло. «Неверная комбинация?» – спросил я у мастера. Мастер усмехнулся. «Да, по крайней мере, для того, чего ты хотел достичь на самом деле. Драконья кровь определенно не то, что нужно для смены пола. Фу, понятно», – пробормотал я, немного разочарованный собой за неудачу. Мастер хлопнул меня по плечу. «Не унывай, ты на самом деле сделал что-то другое». Мои глаза расширились от его слов. «Что? Что я только что проглотил, учитель?» Мастер усмехнулся. «Ну, ты скоро узнаешь». Неожиданно мастер тоже достал ковш и зачерпнул немного сваренного зелья, выпив его без малейшего колебания, прежде чем я успел его остановить. Хм, огонь был примерно на 2 градуса горячее, но неважно, это просто заставит зелье действовать дольше. Я еще больше занервничал. Мастер, что это за зелье на самом деле? Мастер не ответил и вместо этого только ухмыльнулся мне. Именно тогда я понял, что мастер, кажется, становился все выше и выше. А, это какое-то зелье роста, учитель теперь почти вдвое выше меня и все равно становится больше. Нет, подождите, все остальное тоже становится больше. Я посмотрел на себя и понял, что это я уменьшался, моя собственная одежда становилась слишком большой для меня и сминалась, пока я продолжал уменьшаться. Я думал, что так будет продолжаться до тех пор, пока я не перестану резко уменьшаться, но мое тело теперь было похоже по размеру на тело Цай Хонг, может быть, даже меньше. Возрастная регрессия, выпалил я, не подумав. Мастер улыбнулся как раз в тот момент, когда его собственное тело тоже начало сжиматься. Не совсем полное, но близкое, так как ты на самом деле сохраняешь свою память и характер. Тебе нужно было бы кипятить котел с пламенем души, если бы ты хотел получить эффект полной возрастной регрессии для этой конкретной комбинации. Я зачарованно наблюдал, как мастер сжался в детскую форму самого себя, это почему-то казалось таким сюрреалистичным. Мастер посмотрел вниз на свое тело. Хм, кажется, что только вчера у меня была такая форма, какая ностальгия. Ах да, мастер и раньше был в более молодой форме, что-то о его возрождении или что-то в этом роде. Я и сам не был уверен в деталях. А мы можем вернуться? Спросил я, немного волнуясь. Хм, конечно, на самом деле все довольно просто. Все, что нам нужно сделать, это... Дверь внезапно распахнулась с огромной силой, в комнату ворвалась размытая фигура и направилась прямо к учителю. Я попытался загородить дорогу своим телом, но фигура просто перепрыгнула через меня и без промедления подхватила мастера на руки. «А-а, я знала, мое чутье старшей сестры не ошибается. Мой младший брат снова стал милым», — взвизгнула Адриана, прижимая к груди детскую версию мастера. Как по команде, остальные девушки тоже появились в своих купальниках, все они шумели вокруг мастера, в то время как я беспомощно стояла в стороне. «Учитель, так мило! Ахн! Мастер, прикоснитесь ко мне здесь! Муу! Папа! Погрызь Цай Хонг! Мастер, смотри сюда! Посмотри на меня, пожалуйста! Как бы то ни было, мастер, примите мои соболезнования!» Глава 353. «Перемены – это хорошо, верно?» Глава 353. «Перемены – это хорошо, верно?» Гагаров. Я неловко закашлял в кулак после того, как поправил одежду. Брендон тихо сидел на кровати напротив меня. После того, как, наконец, удалось успокоить девочек и вернуть мое тело и тело Брендона в нормальное состояние, мы продолжили наш урок, как будто ничего не произошло. Я размял себе шею, чтобы облегчить напряжение от того, что несколько минут назад меня зажали несколько грудей. «Итак, я думаю, ты знаешь, что это не был ответ». Он кивнул, все еще не зная, как ему отреагировать, увидев, как девочки реагируют на мою детскую форму. Я не виню его, девочки тоже могли быть немного страстными, когда я был в такой форме. Я почти уверен, что это проявляются их материнские инстинкты и ничего больше. В конце концов, ни у кого из них, за исключением Адрианы, не было подрастающего младшего брата. Думаю, в будущем мне следует быть осторожнее с такими вещами. Верно. Так что же, по-твоему, это может быть? Неужели ты не подумал еще об одном варианте? Спросил я. Брендон почесал голову рукой. Вторая мысль была о чешуе, но вместо этого оно должно привести к некоторому укрепляющему эффекту. Верно, я усмехнулся. На самом деле это создаст эффект жизненной силы, очень мощный. Не стоит делать это. Мой ученик-алхимик склонил голову ко мне. А, почему, мастер? Любой дворянин заплатил бы огромную сумму, чтобы получить в свои руки такую пилюлю. Те, что есть на рынке, даже не так эффективны, это еще и при том, что они действительно очень дорогие. Я поднял указательный палец в воздух. Во-первых, у нас нет недостатка в деньгах. Кстати, все благодаря инвестициям, которые я сделал в своем родном городе. Индустрия развлечений там, кажется, процветает. Мой средний палец поднялся, чтобы присоединиться к первому. Во-вторых, когда я говорю «очень мощный», я имел в виду «съешь это», и ты будешь постоянно в настроении в течение следующих 24 часов, и, вероятно, высохнешь и сдохнешь. Между прочим, я говорю по собственному опыту, в те времена я был чертовски близок к смерти, нет, благодаря тому сумасшедшему практикующему, который кормил меня этим. Я не скажу, что я делал под воздействием этого, но этому сумасшедшему человеку явно нравилось смотреть, как я страдаю. Тем не менее, я признаю, что большая часть моих алхимических знаний возникла в то время, когда я был их игрушкой, но не подумайте, что я буду благодарить этого абсолютного психа. И последнее, но не менее важное, продолжил я, поднимая третий палец, чтобы присоединиться к первым двум. Ни за что, черт возьми, я не хочу прославиться созданием таких вещей. Не стесняйся делать это, если хочешь, но не я. В этом бизнесе нет ничего плохого, но если я займусь этим делом, это будет означать, что мне нужно будет связать себя с этими толстыми и высокомерными дворянами. Нет, не думаю, что я этого хочу. Брендон усмехнулся. Я бы тоже не хотел этого, мастер. Кроме того, я все равно не смогу сделать это без помощи мастера, хотя признаю, что мне весьма любопытно узнать о его эффектах. Я покачал головой. Поверь мне на слово, если ты не планируешь устроить какую-то тотальную оргию, и если твое тело достаточно сильное, не принимай это. Мой ученик-алхимик странно посмотрел на меня. Означает ли это, мастер использует это, знаете, когда вы и старшие сестры? Я усмехнулся. Пожалуйста, это все я. Мне не нужны никакие лекарства, чтобы удовлетворить их. А, понятно, Приятно знать, я махнул ему рукой. Хватит об этом. Если тебе действительно нужна такая пилюля жизненной силы, я могу поделиться с тобой другими более безопасными рецептами, чтобы тебе не нужно было использовать эту. Просто дай мне знать, когда ты обнаружишь, что не справляешься. А теперь давай продолжим, как ты думаешь, что еще это может быть? Он поджал губы. Я не Следующим моим предположением были когти дракона. Я не мог удержаться от смеха. Хе-хе, естественное предположение, но как ты думаешь, что это на самом деле даст? Брендон застенчиво улыбнулся мне. Если это не сделает пилюлю для смены пола, может, пилюлю трансформирующего типа, которая отращивает части тела. Совершенно верно, впечатляет, похвалил я его. В частности, это позволило бы тебе временно отрастить крылья. Тип крыла будет зависеть от того, что ты добавишь после этого. Любой тип перьев даст тебе перьевые крылья и так далее. Раз уж мы затронули эту тему, я скажу тебе, что крылья дракона тоже не ответ. Тот же эффект, что и когти дракона, спросил Брендон. Я усмехнулся. Да и нет. Интересно, что это позволит тебе трансформировать любую часть твоего тела на время, за исключением роста крыльев. Забавно, как это работает, а? Брендон поморщился. Это намного сложнее, чем я думал. Я не уверен, что еще можно использовать, мастер. По правде говоря, ты, скорее всего, не догадался бы об этом, а если бы ты знал, я бы очень за тебя беспокоился. Лицо Брендона очень быстро превратилось из замешательства в понимание и в сомнение. Этого не может быть. Драконьи, половая жидкость, самки дракона для изменения в женский пол, мужская, в противоположный, подтвердил я. Я почти уверен, что есть и другие комбинации, но это требует минимум материалов, и я лично знаю, что она работает. И снова нет, спасибо этому сумасшедшему практикующему. Ух, неудивительно, что этого еще никто не сделал», — вздохнул Брендон. «Как мастер, да ладно, не думаю, что хочу знать. Это простая вещь, проанализировать каждый отдельный потенциальный компонент, ты никогда не знаешь, когда они тебе могут понадобиться. Я бы посоветовал тебе сделать то же самое». Он грустно улыбнулся мне. «Мастер, мне очень жаль, но, я действительно сомневаюсь, что кто-то еще, кроме вас, может заменить материал». «Ерунда», — отмахнулся я от его протеста, хлопнув его по плечу. «Поверь мне, когда я говорю, что это проще, чем кажется, тебе просто нужно знать, как это сделать. В любом случае, давай сначала попробуем это сделать, а?» Я снова протянул руку над котлом, вставляя компоненты, необходимые для нашего любимого зелья. Сделав это, я жестом пригласил Брендона попробовать еще раз. Мой ученик без колебаний двинулся вперед, чтобы занять свое место. Я наблюдал за ним, пока он завершал процесс сварки, сочетая все вместе с такой точностью, с какой мог бы сделать мастер-алхимик. Мне даже не нужно было показывать ему процесс, он уже понял это, просто взглянув на компоненты. Вот почему он сам по себе гений, каковым он себя не считает. Всего за полчаса смесь была готова, и в котле стояла прозрачная жидкость. Если бы мы принесли это на доработку, мы смогли бы превратить это в пилюли улучшенного хранения. Я снова взял флакон с зельем и внимательно осмотрел его. Отличное качество. Очень хорошо сделано, Брендон. Он быстро склонил голову. Вы слишком хвалите меня, мастер. Это вы сделали большую часть работы. Понимаешь, что я имею в виду? Я взглянул на зелье, и мне в голову пришла идея. Эй, Брендон, хочешь разыграть девочек? Глава 354. Два новых гостя. Глава 354. Два новых гостя. Лиан Лиров. Мы с девочками снова вернулись на пляж, на этот раз с Гуин, сопровождающей нас весь день. Она была по понятным причинам сбита с толку, когда несколько минут назад мы неожиданно без предупреждения убежали в особняк. Я сама не смогла это объяснить, но у меня возникло внезапное желание потискать мастера. Как будто я захотела, чтобы мастер лег ко мне на колени, а я гладила бы его по голове и, возможно, даже делала какие-то непристойные вещи. Судя по реакции других девочек, это чувство охватило не только меня. Конечно, когда мы добрались до нашей комнаты и снова нашли мастера в его очаровательно милой и уменьшенной форме, мы задержались там, чтобы побаловать его. Будучи великодушным, мастер позволил нам тискать его, сколько душе угодно. Только после того, как мы были удовлетворены, мы вернулись на пляж. Гуин сидела на пляжном коврике с Альфой и остальными. «Ах, добро пожаловать обратно! Что случилось с вами, что вы так сбежали?» — спросила Гуин. Манами махнула рукой. «Уф-уф-уф-уф, нам просто нужно немного позаботиться о мастере, не беспокойтесь об этом». Гуин приподняла бровь при ее ответе, но не стала вдаваться в подробности. Вместо этого она широко раскинула руки и жестом указала на пляж. «Что ж, признаюсь, я уже давно здесь не была. Что мои старшие сестры предлагают нам сделать?» «Мы уже сделали все, что могли», — отметила я. «Что еще мы могли сделать на пляже?» «Му-у-у. Плавать, предложила Цай Хонг, посасывая ее палец. «Я полагаю, это самое подходящее место», — усмехнулась Рис, повернувшись к королеве. «Гуин умеет плавать?» «О, да, не беспокойтесь обо мне, хи-хи». «Альфа и остальные не хотели бы присоединиться к нам?» — спросила Дяо Чан, глядя на четырех горничных якаев, которые с самого начала стояли в стороне. Альфа склонила голову. «Это польщена вашим приглашением, верховная жрица Дяо Чан, но позвольте нам быть в стороне, чтобы разобраться с любыми неожиданностями, которые могут случиться». «Ах, Альфа, всегда серьезная. Она действительно иногда слишком серьезно относится к своей роли, поэтому я была очень удивлена, увидев ее пьяной с мастером в ту ночь. Даже я никогда раньше не видела, чтобы она так просила погладить ее живот, так что это было потрясающее зрелище. И то, как она велась повсюду вокруг мастера, она больше походила на симпатичного щенка, который был взволнован возвращением своего хозяина домой. Признаюсь, у меня было искушение присоединиться к ним, но Дяо Чан остановила меня раньше, чем я успела, сказав, что смотреть иногда бывает веселее. Хотя я не была согласна с этим, но, по крайней мере, я видела в этом привлекательность. Тем не менее, ночь была хорошей. Следуя совету Цай Хонг, мы двинулись к чистому морю. Погрузившись в воду, Мы отплыли на некоторое расстояние от берега. Еще раз мы с Рис поблагодарили мастера, который даровал нам умение свободно перемещаться в воде. Киэми проплыла мимо нас, сидя на плавательном кольце, которое привезла с собой Илария, ее сестра плыла рядом с ней. «Не хотите поплавать?» – спросила я их. «Сушить хвосты – это морока, поэтому нам придется отказаться от этого», – вздохнула Киэми, расслабляясь на своем кольце для плавания и позволяя волнам уносить ее иманами прочь. «Старшая сестра! Старшая сестра!» – взволнованно крикнула Гуин, подплывая ко мне. «Старшая сестра, а мастер придет в собственном купальном костюме? О, держу пари, если он собирался, то он придет». Засмеялась Ирис рядом со мной, а затем внезапно успокоилась. Я могла бы добавить, что это как бальзам на душу. «Хе-хе-хе, я не могу дождаться, чтобы увидеть это, мастер в плавках. Подумать только, что я вижу, как королева страны ведет себя, как хихикающая школьница, переживающая свою первую любовь. Никогда бы не подумала, что такой день настанет». Гуин повернулась ко мне и спросила: «Как там особняк? Все ли хорошо? Нам нужно что-нибудь изменить? Надеюсь, этого было достаточно, по крайней мере, для пребывания мастера?» Я кивнула. «Мастер сказал, что ему здесь понравилось, так что я думаю, что это самая высокая похвала, которую вы можете получить. Хе-хе-хе, приятно слышать. Если есть что-то, что ему не нравится, просто скажите. Снести все это место, чтобы перестроить его, не составит особого труда. Я запомню это. Хе-хе. О, старшая сестра Ирис, хочешь поплавать со мной?» Ирис усмехнулась ей, с радостью. Я смотрела, как они вдвоем уплывают, направляясь дальше в море. Внезапная суматоха на пляже привлекла мое внимание, когда я отдыхала в воде. Гамма стояла рядом над кем-то с алебардой, по-видимому, угрожая из-за чего-то этому человеку. Заинтригованная, я подошла ближе к месту происшествия, чтобы разобраться. «Я не верю тебе, никто нормальный не рискнет проделать путь сюда, и если ты действительно живешь поблизости, ты должна знать, что это за место, и держаться отсюда подальше. Теперь говори, кто ты и что ты делаешь здесь?» – зарычала Гамма, размахивая алебардой, чтобы сделать акцент на своем вопросе. «Я говорю правду, мэм», – пропищал высокий голос, явно испуганный. «Моя моя сестра и я были, мы заблудились и оказались здесь. Мы не хотим причинить вреда». Я отошла в сторону, чтобы получше рассмотреть этого человека. Человек оказался довольно симпатичной девушкой с короткими волосами, достающими до плеч. Она казалась чуть ниже меня, но с более длинными ногами, по крайней мере, мои бедра кажутся шире, чем у нее. Что-то в ней показалось мне знакомым, но я не могла понять что. Была ли она одной из наших последователей, но у нее не было такой ауры. Гамма зарычала на нее: «Не лги мне, девочка, я могу сказать, что слова, которые ты говоришь, не являются правдой». Чувствуя неизбежное кровопролитие, я двинулась вперед, чтобы перехватить двоих. «Что здесь происходит?» – спросила я. «Ах, ваши, я имею в виду, госпожа Лианли, ни о чем беспокоиться. Я только что поймала эту девушку, бродящую по пляжу, и допрашивала ее», — сообщила Гамма. Я повернулась, чтобы осмотреть девушку. Она словно съежилась под моим взглядом, отступив на шаг от меня. «Кто ты?» — спросила я. Она сглотнула. «Бренда. Клянусь, я не хотела вторгаться. Определенно подозрительно. Я уже собиралась приказать Гамме забрать ее на допрос, когда справа от нас раздался сладкий голос. «Сестра, вот где ты?» Когда я повернулась, чтобы посмотреть, меня встретило потрясающее зрелище. К нам бежала женщина, источавшая чувственность, ее движения были такими плавными и изящными, что казалось, будто она скользит по земле. Ее формы были идеальными, и ее гладкая фарфоровая кожа, казалось, сияла в свете, ее одеяние открывали ноги, которые, казалось, будут длиться вечно. Судя по тому, как ее одежда плотно обняла ее, было очень ясно, что она одарена как в верхнем, так и в нижнем отделах. Когда она бежала, ее длинные черные волосы развивались за спиной, отчего она выглядела еще более неземной, как богиня, спускающаяся на землю. Если бы эта женщина сказала, что она вторая по красоте в стране, никто бы не осмелился претендовать на первое место, даже я. Ее поведение само по себе излучало божественность, то, что я никогда бы не подумала, может исходить от кого-то, кроме мастера. Ощущение, которое я получил от нее, было чрезвычайно знакомым, как будто я встречала ее где-то раньше. Но где, у меня даже не было возможности должным образом вспомнить, я была отвлечена видом ее впечатляющей обильной груди, подпрыгивающей вверх и вниз, когда она бежала к нам. Единственная мысль, которая занимала мою голову, была: на ней нет лифчика. Кто эта женщина? Глава 355. Мы все здесь девушки. Глава 355. Мы все здесь девушки. Дяо Чан Ров, Цай Хонг и я были заняты строительством песчаной статуи мастера на пляже. Мы обе позаботились о том, чтобы каждая деталь была как можно ближе к реальной, но даже тогда я сомневаюсь, что она смогла бы продемонстрировать его истинную божественность. Пока я вырезала изгиб щек мастера на песчаной скульптуре, позади меня раздался крик, который привлек мое внимание. И Цай Хонг, и я обернулись и увидели женщину, бегущую к Гамме и Лиан Ли, и еще одну девушку, стоящую перед ними, которую я не узнала. Судя по языку их тела, перед тем, как появилась женщина у них, похоже, возникла какая-то ссора. Прежде чем я смогла хорошенько разглядеть женщину, Цай Хонг внезапно выпалила: мама!» Я повернулась, чтобы посмотреть на дракона Лали, и обнаружила, что она пристально смотрела на бегущую женщину. «Муу, не мама, папа!» Услышав слова «папа», я сразу же повернулась, ожидая увидеть славное лицо моего самого любимого мастера. Но, увы, его самой божественной формы нигде не было. Я даже не успела спросить Цай Хонг, что она имела в виду, прежде чем маленький дракон побежал к небольшой группе, очевидно привлеченная новичками. Не зная, что еще делать, я, конечно же, последовала за ней. Цай Хонг подбежала прямо к женщине, глядя на нее с интересом в глазах. Маленький дракон фыркала в ее сторону, бормоча: «Муу, женщина, папа, симпатичный папа». Не совсем понимая, что в ней такого особенного, я впервые ее вихуи. Мой разум на мгновение стал как в тумане. Она была божественна. Других слов для этого не было. Меня считали одной из самых красивых женщин в стране Донг, но, стоя перед ней, я почувствовала, что такой титул был столь же бессмысленным, как сравнение по статусу деревенской девушки и императорской принцессы. От одного ее вида мне захотелось упасть на колени и умолять о наказании, что было немного странно, учитывая, что я чувствую это только перед мастером. Но прямо сейчас эта женщина заставляла меня чувствовать то же самое. Ух, это должно быть какой-то контроль над разумом или иллюзия. Даже на Цай Хонг это повлияло. Мне просто нужно вспомнить мастера, успокоиться, а затем разоблачить ее. Уверенно шагая вперед, я подошла к ним одновременно с той женщиной, которая встала перед другой незнакомкой. «Пожалуйста, подождите. Она моя сестра. То, что она говорит, правда. Мы потерялись в лесу уже несколько дней, поэтому надеялись, что кто-нибудь здесь сможет помочь нам. Я не могу. Даже ее голос вызывает у меня то же чувство, что и голос мастера, когда я его слышу. Почему? Почему? Мастер у меня единственный. Эта женщина опасна. Даже Лиан Ли была полностью отвлечена ею. Посмотрите, как у нее глаза приклеены к груди. Должно быть, она применила к нам какую-то технику промывания мозгов. Только не говорите мне, что она из группы того глупого насекомого и пришла его спасти. Только через мой труп. Я подняла руку, чтобы указать на женщину, рыча: «Кто ты? Что ты с нами сделала?» Она выглядела искренне потрясенной моим поступком, ее руки поднялись вверх. «Подождите, я ничего не сделала. Я здесь, чтобы защитить свою сестру. Мерзкая лгунья, в голове у меня беспорядок. Меня что-то сдерживает изо всех сил, чтобы не наброситься на тебя. Что ты такое?» Суматоха, должно быть, привлекла внимание других девушек, и они столпились позади меня. Некоторые из них задыхались, когда увидели, кому я угрожаю, без сомнения, также под влиянием того, что она делала с нашими мыслями. «Ара, что не так, Дяо Чан?» — спросила Манами, подходя ко мне. «Она играет с нашим разумом, какая-то ментальная техника, в которой я не уверена. Создается ощущение, что она мастер. Вы, девочки, это чувствуете? Ара, теперь, когда ты упомянула об этом, у нее такая же аура», — хмыкнула лиса, прежде чем обратить свой взгляд на женщину. «Так как тебя зовут, моя Меня зовут Дже, Лина». Я думала, что Манами начнет ее допрашивать, но вместо этого она подошла к ней ближе, прижимаясь к ней своей грудью. «Полагаю, мои все еще немного больше, Уфу-фу-фу. О, но у тебя красивые ноги. Могу я потрогать их? Сказать, что я была ошеломлена, ничего не сказать. Чтобы усугубить замешательство, Киэми подошла к Лине, погладила ее по волосам. И такие гладкие волосы. Расскажите нам, как вы сделали это, мастер. У Ирис было потрясенное лицо, которое выглядело точно так же, как у меня. Мастер, Цай Хонг немедленно подбежала, чтобы обнять женщину за ногу. Цай Хонг знала это. Папа, это папа. Папа теперь такой красивый. Девушка улыбалась нам еще мгновение, прежде чем усмехнуться. А, полагаю, это моя аура выдала. Манами начала нащупывать Лину. Мастера, не стесняясь. О, мастер, иллюзии трансформации. Наша сильная сторона. Даже если вы трансформируете свое тело, вашу восхитительно соблазнительную ауру невозможно изменить. Как долго эта форма сохранится? Мастер усмехнулся. О, это навсегда, пока я не приму противоположное зелье. Илария указала пальцем на другую девушку. Брендон, девушка вздохнула и кивнула, отводя от нас глаза, скрестив руки на груди. Для протокола, пробормотал Брендон, все это была идея мастера, и я не заинтересован в изменении своего пола. Все мы явно проигнорировали его слова. Лина, я имею в виду мастер, казалось, не возражал против того факта, что Манами теперь открыто нащупывала ее, его, грудь. На самом деле, мастера, казалось, очень забавляли действия Лисы. Я даже уже и не знаю, но я знаю, что сейчас меня совершенно смущает моя вспышка гнева. Подумать только, я действительно пыталась противостоять мастеру, даже если он находится в другой форме. Я не думаю, что могу спать спокойно, зная, что сделала это. Это должно было быть очевидным, что женщина была мастером. Ни один смертный не мог обладать такой красотой и божественностью. Только мастер был способен на такое. Я подошла к мастеру и потянула за угол его одежды. Мастер повернул голову и улыбнулся мне. «Мастер, накажите меня, пожалуйста», — робко умоляла я. Мастер похлопал меня по голове. «Ты действительно милая, Дяо-чан». Я собиралась возразить за отсутствие наказания мастера, прежде чем она подошла ко мне и прошептала. Ее дыхание щекотало мне ухо. «Ты ведь была действительно непослушной девочкой, не так ли? Встретимся в тех же кустах позже, тебя ждет действительно приятное наказание. Тебе лучше быть готовой». Я была прикована к месту еще минуту, даже после того, как мастер ушел, другие девочки начали кричать, после того, как она захотела узнать больше об эффекте смены пола. «Ах, мастер, вы действительно слишком меня балуете. Я должна сказать, что мастер выглядит совершенно захватывающе как женщина, так же как и его мужская форма. Может, мы можем сегодня ночью мы повеселиться по-другому?» Глава 356. Соотношение полов уменьшается. Глава 356. Соотношение полов уменьшается. Брендон Ров, я прошу прощения за мое прежнее неправомерное поведение, господин Бре, я имею в виду госпожа Бренда, сказала Гамма, склонив голову. Пожалуйста, я все еще хочу, чтобы меня называли как мужчину. И это была идея мастера, поэтому я так отвечал. Ну, ожидаемо, я полагаю. Так что все хорошо, правда, заверил ее я. Благодарю вас за вашу доброжелательность, госпожа Бренда. Я вздохнул, но решил не поправлять ее на случай, если она снова начнет обвинять себя, и отмахнулся от нее, чтобы она могла вернуться к своим обязанностям. Так что это навсегда, пока вы, ребята, не примете пилюлю с противоположным эффектом, спросила Ирис, убедившись, что мастер не слышит ее. Я смотрел на мастера, наслаждающегося времяпровождением с другими девушками в его женской форме. Девушкам, казалось, нравилась его новая форма так же сильно, как и старая. Мастер так сказал. Я даже не уверен, осознает ли мастер, насколько опасна такая пилюля. Я имею в виду, что мы планировали использовать ее на себе, но, черт, я не могу привыкнуть к этому новому голосу. Хе-хе, я не узнаю тебя, но я думаю, что это довольно мило. Хе-хе-хе. Я нахмурился, хотя я почти уверен, что это заставило меня выглядеть так, будто вместо этого я обиделся. Пожалуйста, не надо. Я не хочу оставаться в таком состоянии, несмотря на то, насколько мастер, кажется, наслаждается самим собой, или самой собой. Это сбивает с толку. Ну, это смиренно думает, что мастер действительно великолепен как женщина. Хотя этого следует ожидать от кого-то столь же божественного, как мастер. Я пожал плечами, не комментируя ее заявление. Делает ли зелье того, кто его пьет, более привлекательным? Я покачал головой. Мастер сказал, что это просто меняет человека, что он с самого начала был рожден противоположным полом. Таким образом, кем бы он ни стал, он бы выглядел так, как если бы всегда был другим полом. «Да неужели?» – спросила она, весело глядя на меня. «Что, ты мило выглядишь как девушка, не хочешь так остаться?» «Черт возьми, нет, я бы хотел вернуть свою мужскую форму, большое тебе спасибо!» Она усмехнулась. «Но ты же должен признать, что мастер великолепен, не так ли?» Я промолчал. Она просто улыбнулась моему молчанию, но предпочла не заниматься этим вопросом. Подумав сменить тему, я поднял свою внушительную грудь. «Как вы, девочки, справляетесь с этим? Я уже чувствую, что у меня болит спина от того, что они болтаются передо мной». Она приподняла бровь. «Нет лифчика, если ты думаешь, что только потому, что я сменил физический пол, я волшебным образом научился носить нижнее белье соответствующего пола, то я тебя разочарую». Она указала на мастера. «Не, разве ты не видишь, как они просто прыгают? Манами, кажется, очень очарована ими. На самом деле, это заставляет меня предположить, а не была ли она в прошлой жизни каким-то старым дедулей-извращенцем? Хе-хе, разве мастер не разрешил тебе играть с ними? Я не буду отвечать на этот вопрос». Она улыбнулась мне. Я вздохнул. Мы, возможно, осмотрели тела друг друга. Но это было для того, чтобы убедиться, что с нашими телами все в порядке, и ничего более. О, я могу представить, что мастер делал это исключительно, чтобы проверить, но ты... Да ладно тебе, что... «Ты думаешь, я вот так отношусь к мастеру?» Ирис приподняла бровь. «Не говори мне, что ты не испытывал искушения, когда мастер так выглядел. Черт возьми, я тоже девушка, и я определенно не возражаю против девичьих действий между нами. Это совсем другое дело». «Хех, как скажешь, сестра Бренда». Я решил оставить этот вопрос, потому что все, что я скажу в этот момент, просто выроет для меня глубокую могилу. Увидев, что мастер теперь занят всеми девушками, кричащими о его новой фигуре, Ирис повернулась ко мне с серьезным выражением лица. «Мусор!» Я почти подумал, что она имеет в виду меня, но мгновение спустя понял ее. Я приподнял бровь, глядя на нее. «Что, ты хочешь использовать это на том дяде? В этом нет необходимости, так как Дяо-Чан уже это сделала. Производственный процесс для этого, на самом деле, на данный момент для меня практически невозможен. Стыд, мы действительно отправили ему кошмар Лианели, понимаешь, и я думаю, что он тоже был сильно травмирован этим. Ты ведь знаешь, что он будет видеть их, по крайней мере, неделю или больше, верно? Недостаточно. Что ж, если ты думаешь, что он действительно заслуживает большего, я думаю, я смогу украсть кое-что из того, что мастер уже сделал. Сделай это. Тогда вам, девочкам, нужно будет занять мастера». Она кивнула в ответ на мои слова, хотя я искренне думаю, что если бы мы больше мучили этого идиота, это было бы уже слишком. Конечно, в этот момент мастер просто должен был появиться перед нами. Я предполагаю, что он играл в воде с девушками с тех пор, и его отличительные белые одежды теперь промокли, не оставляя ничего для воображения. Ирис открыто посмотрела на мастера, который, казалось, совершенно не обращал внимания на свой внешний вид. «Вы двое к нам не присоединитесь?» – спросил мастер. Я изо всех сил старался не смотреть, когда жестикулировали в сторону верхней части тела мастера. «Мастер, вы могли бы переодеться в более подходящую одежду, или, еще лучше, поменять нас обоих обратно?» Он усмехнулся. «Что ж, девочки умоляли меня остаться в таком состоянии до конца дня, и я не особо возражаю. Кроме того, они все равно не видели меня полностью, так что это не такая уж и проблема. Если ты хочешь, ты можешь для начала изменить себя. На самом деле я уже приготовил зелье смены на мужской пол, пока ты переодевался в эту одежду, оно все еще должно находиться в котле, так что иди. Может, ты сможете попробовать превратить зелье по смене на женский пол в пилюли, пока ты в нем. Если тебе это не нравится, я могу просто изменить себя обратно». Я заметил, что другие девушки хмуро смотрели на меня, когда мастер вскользь упомянул последнее, как будто я испортил им времяпровождение с мастером. Я в порядке, мастер. Я поменяю пол тогда, когда и вы это будете делать. Было бы довольно неловко, если бы я был здесь единственным парнем, в конце концов. Хотя я мог бы попытаться сделать эти пилюли позже. Ты уверен? Что ж, если ты передумаешь, иди без меня. Да, мастер. Чувствуя, что наш разговор окончен, Ирис прыгнула к мастеру и обняла его. Нам нужно вернуться, мастер. Вам еще предстоит поплавать с нами. Мастер улыбнулся ей. Ну что ж, с нетерпением жду. Брендон, я помахал им. Я в порядке, я присоединюсь позже. Мастер пожал плечами и позволил Ирис сопроводить его обратно к остальным ожидающим девушкам, и все они немедленно собрались вокруг него, чтобы потянуть мастера к морю. Я наблюдал за ними, все еще сидя на пляжном коврике, и решил, что, как только остальные обо мне забудут, я вернусь в особняк, чтобы осуществить задуманное. Глава 357. Снова в пути. Глава 357. Снова в пути. Гагаров, каким бы веселым ни был весь отпуск, мы не могли оставаться здесь навсегда, несмотря на то, что Гуин настаивала на том, что это нормально. Слишком расслабленное настроение не поможет моим ученикам в обучении, поэтому было бы лучше, если бы мы вернулись, прежде чем они к этому слишком привыкнут. Итак, с началом следующего дня мы со слезами на глазах прощались с Гуин и персоналом особняка. Королеве нужно было остаться еще немного, чтобы привести своего дядю и его головорезов. Если вам интересно, мы с Брендоном уже вернулись к своим первоначальным телам сегодня утром. Что, вы думали, что для нас эта смена пола будет навсегда? Этого не произойдет в ближайшее время, несмотря на то, как весело девочкам было с моим новым телом. Это был довольно долгий путь обратно в небесную секту с Эларией и Адрианой за рулем. Они научили других пользоваться транспортными средствами, и я тоже оказался довольно способным в этом, даже, возможно, лучше, чем Элария и Адриана. Моя младшая сестра была очень взволнована этим фактом и продолжала настаивать, что это знак того, что мои воспоминания возвращаются, хотя некоторые из девочек сказали, что это могло быть просто потому, что это я. Я думал, что это будет просто поездка домой на двух джипах, но неприятности, казалось, находили меня на каждом углу. Верно, мы могли бы просто телепортироваться домой без риска, но это испортило бы новизну путешествия, понимаете? Кроме того, девочкам нравится поездка, а Цайхонг очень нравится ездить на джипе. Я никоим образом не отниму них эту радость. Когда мы пробирались по лесной тропинке, путь преградило упавшее дерево, перед которым стоял дровосек, он выглядел довольно встревоженным. Элария остановила машину на небольшом расстоянии, дровосек от удивления вскочил, услышав, как мы приближаемся к нему. «Позволь мне разобраться с этим, а не сама», — весело сказала Элария, когда выходила из машины, не отключая двигатель. Она весело подскочила к мужчине. «В чем проблема, мой дорогой друг?» Дровосек сумел оторвать взгляд от джипов, на которых мы ехали, и оглянуться на мою сестру. «Ну, тут немного затруднительное положение, путешественники. Возможно, я совершил небольшую ошибку и заставил упасть это дерево на дорогу. Теперь я просто...» В воздухе раздался громкий хлопок, удививший даже меня. Дровосек издал вой от боли, прежде чем рухнуть на землю, схватившись руками за окровавленное бедро. Я выскочил из машины, как и остальные, все мы заняли боевые позиции и пытались понять, откуда исходит звук. Я быстро сообразил, что звук исходит от небольшого предмета в руках Эларии. Белый дым поднялся из конца ствола. Она подняла маленький пистолет и выстрелила снова, на этот раз, прострелив мужчине другую ногу. Мужчина кричал и катался по земле от боли, обе его ноги были прострелены. Она переместила пистолет к его торсу, и тогда я прыгнул вперед, отдернув ее руку. Она нажала на спусковой крючок, пуля безвредно коснулась земли. «Что с тобой?» — крикнул я. «Аркх, мои ноги!» — закричал дровосек. «А, но этот парень мешал нашему путешествию. Это естественно, избавиться от препятствий, верно?» «Что? Что? Черт возьми, с ней случилось. Она всегда была такой. Нет, нет, нет. Это намного хуже, чем я думал. Она уже так далеко зашла. Что еще хуже, она казалась искренне сбитой с толку тем, что я остановил ее. Она думала, что она не сделала ничего плохого. Нельзя просто стрелять в случайных людей на месте из-за небольших неудобств. Какого черта, Элария? Аркх, я истекаю кровью. Она наклонила ко мне голову. А, тогда, что мне делать, а не и сама? Если я не вырублю его первой, это принесет нам еще одного врага, с которым придется сражаться, когда появятся его друзья, верно? Я вздохнул. Даже в этом случае прибегать к насилию с самого начала, это плохо. что ты будешь делать, если мои ученики выучат такую дурную привычку? Такая огромная сила означает, что они несут большую ответственность, и нужно держать ее под контролем, понимаешь?» Мужчина продолжал кататься. «Больно, боль, а не сама, ты всегда слишком переживаешь. Какой смысл в этой силе, если ты не используешь ее и позволяешь таким людям вить из тебя веревки? Я бы предпочел, чтобы моих учеников уважали, а не боялись за то, что они делают. Хэммм, разве не они сама научил меня тому, что прежде чем человека начнут уважать, его сначала должны бояться? Я хочу вернуться и дать себе пощечину за то, что я сказал это, даже если я этого не помню. Помогите, помогите мне, пожалуйста». Я скрестил руки на груди. «Ты можешь заслужить уважение без страха, а уважение, полученное через страх, является его низшей формой». Илария обиделась на меня. «Но в мире, где люди уважают только сильных, это единственное уважение, которое ты можешь получить от таких людей, а не сама. Пожалуйста, мои ноги, ух, моя младшая сестра действительно очень умная девочка. Дело в том, что я, конечно, все это знал, поскольку сам прошел этот путь, но это был действительно очень одинокий путь, и я верю, что он приведет к тому, что мои милые девочки разрушат мир. Если у них было такое пренебрежение к жизни, и они чувствовали, что им больше никто не нужен, тогда мир обречен. Вот почему я старался быть как можно более пассивным, чтобы мои ученики не оказались такими, и, насколько я могу судить, пока это работает довольно хорошо. Мои ноги. Черт возьми, этот парень действительно чертовски шумный. Я заглушил его крики надписью тишины, прежде чем снова обратить внимание на Иларию. Я хочу сказать, что даже если это правда, это не та жизнь, которой я бы хотел, чтобы все вы жили. Позволь мне нести за это бремя. Илария некоторое время смотрела на меня, прежде чем пробормотать почти неслышно. А не сама, ты действительно слишком добр для этого мира. Я думал, что она продолжит спорить со мной, но вместо этого она просто пожала плечами и спрятала пистолет в кобуру, спрятанную под платьем, причем сама кобура была привязана к ее бедру. «Ну, что бы ты сделал с друзьями этого парня в этой ситуации, а не сама?» Словно по команде появились вооруженные люди, которые прятались в кустах, с обнаженным оружием. «Ну, они разбойники, я собирался просто предложить им деньги, чтобы они оставили нас в покое. Нам их все равно хватает», — сказал я, вздыхая. «Но из-за того, что ты подстрелила их друга, теперь это немного сложно. Несмотря на это, я все еще был впечатлен тем, что Илария знала, что лесоруб не тот, за кого себя выдавал. Я предполагаю, что они были частью бандитской группы дяди Гуин, которая должна была перекрыть дорогу к особняку. Всего к нам подошли 10 человек, еще двое стояли в стороне с натянутыми луками. Я повернулся к тому, кто больше всего походил на их лидера, что означало, что я смотрел на самого мускулистого и волосатого мужчину в группе. Я поднял руки в знак согласия. «Хорошо, ребята, извините нас за вашего друга. Не могли бы вы просто пропустить нас? Я могу вылечить его за вас, и мы можем просто разойтись. Хорошо?» Он посмеялся надо мной. «Хорошая попытка, парень, как ты думаешь? Я планировал просто украсть у тебя деньги и отпустить тебя, но теперь я думаю, что хочу, чтобы ты позволил нам попробовать свои силы, и красавец тоже. Вы ведь знаете, что я мастер Линь, верно?» Он приподнял брови. «Никогда о тебе не слышал. Не так уж и важно, чьим ты папенькиным сынком будешь, так что любое последнее слово, прежде чем мы тебя выпотрошим». Я подумал, что с ним можно договориться, увидев, как они на самом деле вежливо ждали, пока мы с Иларией закончим разговор, прежде чем они появились. Думаю, я слишком многого ожидал от таких людей. Я повернулся лицом к своим ученикам. «Вы, ребята, сидите, я вернусь сразу после разговора с ними». Сказав это, я поднял руку, чтобы щелкнуть пальцами, телепортируя этих людей и себя на пустую равнину. Все они, по понятным причинам, были сбиты с толку внезапным изменением обстановки, и их головы комично кружились. «Ладно, я вообще-то не в настроении говорить сейчас, так что, пусть это меня развлечет, хорошо?» Вздохнул я, взяв меч в руку. «Не могу сделать это слишком быстро, иначе мои ученики могут подумать, что я тоже с ними не стал разговаривать». Глава 358. «Между прочим, чистка продолжается». Глава 358. «Между прочим, Чистка продолжается. ГГРов, я до сих пор не могу поверить, что они и сама потратил так много своего драгоценного времени, чтобы исправить этих парней. Они действительно того не стоили. Я похлопал ее по голове. Убить их, может быть и проще, но это не всегда правильный выбор. Официальная версия заключалась в том, что я отвел этих бандитов к месту и долго рассказывал об их действиях, убеждая их изменить свой образ жизни, чтобы они могли получить второй шанс в жизни. На самом деле я просто порезал их на куски и проигнорировал их крики о милосердии. Но если честно, разговоров было немного. Илария надулась, но не отвлекалась от дороги. Гора, на которой была построена небесная секта, была прямо впереди. По дороге туда нам пришлось проехать через деревню, и сказать, что жители села на нас странно смотрели, было преуменьшением, но я думаю, мы все к этому привыкли. Илария остановилась перед входом в небесную секту, не обращая внимания на взгляды окружающих. «Хочешь зайти выпить чаю?» Ее лицо засияло. «Можно, и они и сама, и я еще не видели секту они и самы. Ну, технически это не моя секта. Я здесь просто мастер. Они и сама не мастер секты. Как такое могло быть? Позвольте мне поговорить с управляющим». Я приподнял брови, глядя на нее. «Я никогда не говорил, что был. Кроме того, я не хочу быть мастером секты, слишком много хлопот и обязательств. Мой они и сама должен быть мастером секты. Как может любимая им это позволить своему любимому они и сами получать приказы от какого-то старого пердуна?» Прежде чем я успел ей ответить, позади нее появилась Лиан Ли и прошептала что-то Иларии на ухо. По-видимому, этого было достаточно, так как моя младшая сестра просто кивнула с яркой улыбкой. «Они и сама, ты действительно потрясающий, понимаешь, с чего ты это взяла? Эхихихи, не думай об этом. Проведи лучше экскурсию для твоей симпатичной эмоты, они и самы, хорошо?» Пожав плечами, я повернулся к своим ученикам и сказал им, чтобы они сначала вернулись и распаковали вещи, а затем посвятили этот день себе. Это было довольно долгое путешествие, и они должны быть очень измотаны. Они склонили головы и повиновались, оставив меня с сестрами, чтобы я мог направить их к конюшням, чтобы они припарковали свои машины. На самом деле это не лучшее место для них, но здесь нет парковок. Обе мои сестры встали по бокам и плавно обняли меня, как будто это то, что они практиковали миллионы раз. «Пойдем, они и сама, фу-фу-фу, твоя старшая сестра тоже этого ждет». Как понимающий брат, которым я был, я позволил им повеселиться и сопроводил их до главного входа в небесную секту. Два обычных охранника, которые там были, стояли по стойке смирно, увидев меня. «С возвращением, мастер Линь», — приветствовал левый. «Надеюсь, ваш отпуск прошел хорошо», — добавил его друг. Я кивнул. «Полагаю, что да. Правда, там появился Кракен, какой-то глупый лепрекон и назойливый дядя королевы, но в остальном все было нормально». Два охранника посмотрели друг на друга, по-видимому, не зная, как на это ответить. Ахахаха, у мастера Линя действительно забавное чувство юмора», — усмехнулся охранник слева, прежде чем направиться к воротам. «Еще раз добро пожаловать, мастер Линь». «Постойте, ребята, не собираетесь спрашивать о двух девушках рядом со мной?» — спросил я, указывая на сестер. «Разве охранники не должны настаивать, чтобы посторонние не допускались или что-то в этом роде?» «Ахаха, мастер Линь, вы точно шутите. Мы ни в коем случае не стали бы расспрашивать вас об этом. Особенно, когда ваши гости так близко к вам». Я поднял палец, не желая, чтобы они заблуждались. «Просто, чтобы вы понимали, они мои сестры. Ах, рады встрече с вами, леди. Мы приветствуем вас в небесной секте мастера Линя». Илария улыбнулась мне. «Он мне нравится, а не и сама». Я был немного сбит с толку, почему он назвал это моей сектой, но я списал это на то, что они пытались заставить меня выглядеть лучше перед моими сестрами. Если кому-то нужен хороший помощник, мы нашли его. Решив, что, скорее всего, оставаться здесь дольше необходимого – плохая идея, я поспешно провел своих сестер через ворота и мимо склонившихся охранников. Эхихи. Похоже, сестра Лиан Ли была права, — хихикнула Илария. Я приподнял брови, глядя на нее. «Что она тебе сказала?» «Хихихи. Женские секреты». Я закатил глаза, но решил не вдаваться в подробности. Прежде чем я смог решить, где мне начать знакомство моих сестер с сектой, очень знакомый голос позвал меня издалека. «Мастер Линь, с возвращением, мастер Лины». Я повернулся и улыбнулся своему бывшему наставнику. «Приветствую, мастер секты Цин, вы выглядите хорошо, ха-ха-ха, не очень хорошо, мастер Линь, без вас секта, как будто потеряла правую руку. Я уже составил список вещей, которые требуют вашего внимания, чтобы вы их просмотрели, мастер Линь. Я полагаю, что ваши ученики уже принесли список в вашу комнату». Я поморщился. «Что? Почему они вообще адресованы мне? Я даже не мастер секты». Мастер секты Цин застенчиво почесал щеку. «Что ж, многие из них были обращены к вам по имени, мастер Линь. Кажется, большинство других великих сект до сих пор считают, что вы мастер секты, а не я. Ну, какого черта они вообще от меня хотят?» Лицо мастера секты Цин внезапно стало серьезным. «Помните, как королева Гуин призывала на помощь, а великие секты проигнорировали призыв? Они были полностью убеждены, что мы непобедим, и поэтому отвергли приказы королевы. К несчастью для них, мы вместо этого вернулись победителями, а мастер Линь даже принимал непосредственное участие в войне. Фу-фу-фу. Они надеются выслужиться перед моим дорогим младшим братом, чтобы избежать гнева королевы. Я права», — засмеялась Адриана, хотя в ее смехе не было веселья. «Такова судьба трусов», — мастер секты Цин кивнул. «Это так, как вы говорите, моя леди». Я вздохнул. «Ух, это срочно», — он поджал губы. «Мастер Линь, полагаю, вы не знали, так как были в отпуске, но королева Гуин уже начала чистку предателей. Все дворяне, которые отвергли ее, были безжалостно убиты». «Что, другие дома ничего не делают?» — он покачал головой. «Она пользуется полной поддержкой народа и армии, ни один из них не смог пойти против королевы. Я слышал, что некоторые дома продали главу своей семьи как предателя, чтобы пощадить остальную часть семьи. Королева пощадила некоторых, но большинство из них были убиты. Семья Вера также поддерживала ее, и половина благородных домов была зачищена в течение дня. А секты, она их тоже убивает?» «Еще нет, но совершенно очевидно, что это всего лишь вопрос времени. Никто не осмелится выступить против нее, потому что мастер Линь был объявлен ее королевским наставником, а это значит, что она имеет вашу защиту. А, так вот почему она так настаивала на предоставлении мне этой должности. Это было блестяще с ее стороны». Мастер секты Цин продолжил. «Несколько сект и домов распались и пытались бежать в Донг, но, я полагаю, что она попросила здесь леди Иларию блокировать весь вход в гору со своими войсками, и все они были задержаны и немедленно казнены. Вау, она безжалостна. Да, я не могу отрицать тот факт, что это был самый эффективный способ избавиться от коррупции в стране, но я серьезно не могу представить, чтобы она это сделала. Я имею в виду, буквально вчера я видел молодую девушку, которая счастливо плескалась в море с мной и моими учениками, как будто она не устраивала массовых убийств в тот момент. Она даже последовала за девочками, играющими с моим новым телом, и, казалось, тоже была полностью очарована мной. Я думаю, она легко переключается из режима работы в режим отпуска. Из Гуин действительно получится прекрасная королева. Глава 359. Подношение. Глава 359. Подношение. ГГРов. После шокирующей новости, которую мне сообщил мастер секты Цин, я быстро провел своих сестер по секте и познакомил их с интересными ее частями. Они были в восторге и продолжали называть это место моей сектой, несмотря на то, что я неоднократно исправлял их. Тот факт, что все члены секты, с которыми мы встречались, относились ко мне с большим уважением, тоже не помогло. В конце концов, мне просто надоело постоянно их исправлять, поэтому я оставил все как есть. Сделав это, я попросил их последовать за мной обратно в мою комнату, чтобы я мог рассказать им, что я собирался с ними делать, пригласив их сюда, думая, что я также могу просмотреть работу, которую мастер секты Цин оставил для меня. Я понял, насколько я был наивен, когда вошел в комнату и увидел, что место полностью заполнено письмами, подарочными коробками, книгами и различными алхимическими материалами и материалами для культивирования.